А потом раздался вопль. Жуткий, кошмарный, оглушительный, переполненный болью. И только потом Джон понял, что слышит собственный голос. И вдруг оба изображения, Асти и его сына, исчезли. Зеркало вновь стало зеркалом. И он увидел только себя самого. Он увидел только себя, без той руки, что тянулась к нему из самого отчаянного кошмара. Еще была боль, обволакивавшая его, бросившая на колени. Тьма нахлынула на Джона, и он потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что над ним стоит Мэри Элен, а с ней рядом находятся шериф и несколько горожан. Когда Мэри Элен услыхала вопли и возню, доносившиеся из спальни, она слишком испугалась и бросилась вон из дома. Она побежала в город, чтобы позвать помощь. Приведенные ею люди стояли возле него с мрачными и печальными лицами, явно не зная, что можно теперь сказать. Джон Трамбл попытался сесть, но обнаружил, что стал невероятно слаб. В правой руке ощущалась жуткая боль. Поглядев, он увидел, что она обмотана покрасневшими от крови полотенцами. Он вопросительно посмотрел на пришедших. Те молчали. Наконец Мэри Элен с истерическими рыданиями выдавила. «Ваша рука, мистер Трамбл! У вас нет руки!» Джон поглядел в зеркало. Оно стало обыкновенным. Невозможно было даже понять, каким образом этот дьявольский инструмент может быть настолько похожим на обыкновенное зеркало. Невзирая на слабость, он подполз к зеркалу и пристал на колени, постучал по его серебристой поверхности. Собственное измученное лицо глядело на него. Стекло, простое стекло. Глаза его вдруг обратились к изображению. Он никогда не обращал на них внимания, но теперь разглядывал патетические в своем страдании лица. Глаза его рассматривали скорбную вереницу миниатюрных голов. И, наконец, Джон Трамбл горестно вскрикнул, а потом поднял вверх уцелевшую руку и зарыдал. Детское радостное лицо Люка, искаженное невыносимой болью, было заключено между двумя щупальцами резной лозы. Резкие линии позолоты покрывали его лицо слезами, которые не выплакать за целую вечность. Джон Трамбл завыл от безысходного горя. Он ударил кулаком в зеркало, тут же рассыпавшееся на тысячу мелких осколков. Стоявшие возле зеркала мужчины после клялись, что слышали в это мгновение женский стон. Оркестр пожарных долго не проводил репетиций. Детям настрого велели бежать после школы домой и играть внутри дома. Не было ни смеха, ни улыбок, ни праздников. Потребовалось много времени, чтобы город оправился после своей встречи со сверхъестественным. Но город выздоровел. Теперь он вполне нормальный город. И очень похож на тот, какой был в тот сентябрьский день 1898 года.